Глава 22, часть 2. Читаем статью военного писателя дальше. И диву даемся. Не был Владимир Ефимович Климовских командармом второго ранга. Он был генерал-майором. И вообще, не было в Красной армии в 41 году воинского звания командарм. В июне 40 года подавляющая часть высшего командного состава Красной армии получила генеральские и адмиральские звания. Со старыми званиями остались некоторые комбриги и комдивы, которых выпустили из тюрем. Но им в большинстве случаев присваивали генеральские звания. Пример. Выпущенный из тюрьмы комдив Рокоссовский, звание присвоено 26 ноября 1935 года, 4 июня 1940 года стал генерал-майором. Комбригов в 1941 году было еще достаточно много, комдивов меньше – 8. Комкор на всю Красную армию в 1941 году был один – Петровский. А командармов не было. Их либо перестреляли, либо преобразовали в генералы. До введения генеральских званий звание командарм существовало менее 5 лет. Командармов было немного. В 1937 году 5 командармов первого ранга и 10 второго ранга. После расстрелов еще несколько человек получили звание командармов. Среди них Конев, Кулик, Мерецков, Тимошенко, Шапошников, Ковалев, Тюленев. Но не было среди них никого по фамилии Климовских. И уж явно не было среди них никакого командарма Клыча. А был на Западном фронте генерал-лейтенант артиллерии Николай Александрович Клич. Далее в повествовании военного писателя появляется командарм Еременко. После войны Андрей Иванович стал маршалом Советского Союза. Неужели автору ряда книг по истории разведывательно-диверсионной службы трудно взять мемуары маршала и проверить, какое звание тот имел в описываемый период? Звание комкор Еременко получил 4 ноября 1939 года, генерал-лейтенант 4 июня 1940 года. Не был Андрей Иванович командармом ни до введения генеральских званий, ни после. И если уж военному писателю так понравились отмененные воинские звания, то почему он Жукова не называет командармом? С маршалами беда. Наш автор вспомнил Константина Мерецкова. Если вы мэтр про будущего маршала Советского Союза, то звали его Кириллом Афанасьевичем. Продемонстрировав знание предмета, военный писатель обличает Павлова, мол, нехороший был человек. Единственный источник – воспоминания полковника ГРУ Мамсурова, который Павлова арестовывал. Неужто вертухай Мамсуров что-то хорошее мог рассказать про арестанта? Кстати, это тот самый Хаджи Умар Джиорович Мамсуров, который, поднявшись до звания генерал-полковника в 1957 году, готовил вместе с Жуковым государственный переворот, но в последний момент струсил и покаялся перед Хрущевым. Совсем сшибает с ног заключительный подзаголовок разоблачительной статьи. Нашивки «За прыжок в окно». Военный писатель продолжает рассказ про обстановку в штабе Западного фронта 5 июля 1941 года. Цитата. «Из окна штабного барака выпрыгнул известный в свое время военачальник. Приземлился неудачно, вывихнул ногу, и его увели в санчасть. На следующий день Мамсуров видел его с костылями, но более всего его удивило, что на груди полководца, на отглаженной щегольской гимнастерке, появились две ленточки, золотая и красная, обозначавшие тяжелое и легкое ранение. Эти отличия были введены накануне. Военачальник явно был убежден, что воевать осталось недолго, и хотел в будущем по максимуму поиметь от своего участия в боевых действиях. То, что увечье и царапину он получил при прыжке из окна штаба, его, похоже, нисколько не смущало. Этот шапкозакидатель тоже чем-то напоминал командарма первого ранга Павлова». Вот видите, как все просто. Сам командар первого ранга Павлов в окно от страха не прыгал и нашивок за прыжки в окно на себя не цеплял. Но кто-то безымянный сиганул в окно, и это очень похоже на поведение Павлова. При таких-то полководцах удивляться не приходится крушению Западного фронта. Но я вам, уважаемый военный писатель, не поверю. Не было такого в штабе Западного фронта 5 июля 1941 года, и быть не могло. Врет ваш полковник ГРУ. Удивляюсь, неужто вы, военный писатель, вранье распознать не способны? В Красной армии нашивки за ранения были введены приказом НКО номер 213 от 14 июля 1942 года, через год с недели после описываемых вами событий.